практически полностью уничтожили и память об этом этапе развития человечества, и документы. В настоящее время достоверной информации об изначальной эпохе нет. Неизвестно даже местонахождение изначального мира. Эпоха ожерелья, начало эпохи, создание вечных дыр. Окончание эпохи, первые сведения о Белом море. Продолжительность приблизительно 400 лет. Если строго придерживаться фактов, то эпоха началась примерно за 100 лет до создания первой вечной дыры с обнаружения в изначальном мире Астрелия. Почти век понадобился алхимикам, чтобы изучить уникальные свойства металла, и неизвестно, получилось бы у них, если бы не легендарный Гермес Трисмегист. Под его руководством была построена вечная дыра, соединившая изначальный мир с Бадорией, первой планетой ожерелья, и человечество вышло во Вселенную. Поскольку изначальный мир находился в дальнем рукаве галактики, и около него не нашлось других, кроме Бадории, подходящих для колонизации планет, в следующий мир люди отправились с нее. В течение 100 лет было открыто и заселено 9 планет, известных теперь как миры ожерелья, после чего у алхимиков закончился запас Астрелия, и экспансия закончилась. Началось освоение новых миров. Эпоха Белого Мора. Начало эпохи. Первые сведения о Белом море. Окончание эпохи. Прекращение сообщений между мирами ожерелья. Продолжительность около 4 лет. Никто не знает, откуда пришел Белый мор и почему он в конце концов закончился. Зато все знают, что он оставил после себя. Ужас, смерть и опустошение. Белый мор косил людей десятками тысяч и положил начало второй волне колонизации, вызванной отчаянием и страхом. Сначала власти, надеясь остановить распространение болезни, высылали из миров зараженных. Однако эта мера эффекта не дала, и вскоре из ожерелья побежали все. Перепуганные люди готовы были идти в любой более-менее подходящий для жизни мир, лишь бы оказаться подальше от пожираемого чумой ожерелья. Астрологи лихорадочно подыскивали планеты и наводили на них вечные дыры. Пути назад не было, ибо для двусторонней связи требовалось построить на новой планете вечную дыру, а запас Астрелия к тому времени закончился. Так вокруг ожерелья сложился пояс миров, который впоследствии назовут бисером. По самым скромным подсчетам, в эпоху Белого Мора люди колонизировали не менее 7 десятков планет, однако многие из них до сих пор не найдены. Именно в эпоху Белого Мора ожерелье потеряло 3 планеты — Старлип, Гермнину и Бадорию. Последнее сообщение со Старлипа гласило, что фанатики требуют разрушить вечную дыру, что, судя по всему, и случилось. А Старлип был пуповиной, связывающей 6 оставшихся миров ожерелья с Герминой, Бадорией и изначальным миром. Первая эпоха распада, начало эпохи, прекращение сообщений между мирами ожерелья, окончание эпохи, основание Инизирской династии. Продолжительность около 50 лет. Белый мор ушел. Однако напуганные люди долго не решались открывать вечные дыры. Они заглушили сферы Шкуровича и затаились в своих мирах. Неизвестно, сколько бы продолжался распад, если бы не появился Эдуард Инизир, ставший впоследствии Эдуардом I Великим, императором ожерелья. Эпоха Инизирской династии. Начало эпохи, основание Инизирской династии, окончание эпохи, восстание адыгенов. Продолжительность около 120 лет. Победа в 12-летней войне позволила Эдуарду Инизиру установить власть над всеми 6 мирами ожерелья. Главной планетой стала Галана, на которой были истреблены все адыгены. Именно из галанитов император формировал новую знать – баронов, пытаясь сделать их противовесом своенравным одигенам. Сначала империя держалась на силе и полководческом таланте Эдуарда I, который безжалостно подавлял редкие восстания. Затем наступил период относительного спокойствия. Дары, как казалось, смирились с наличием верховной власти, что вызвало у наследников Эдуарда Великого ложное ощущение собственного всемогущества. Карлос Луи II, а особенно его сын Карлос Луи III, проводили политику притеснения адыгенов, стараясь свести их влияние на жизнь ожерелья к минимуму, но добились лишь взрыва. Вдохновителями восстания стали дары Линги, воевать с которыми не рисковал даже Эдуард Великий. Началась гражданская война. Вторая эпоха распада. Начало эпохи — свержение Инизирской династии, уничтожение вечных дыр, окончание эпохи — возникновение Герметикона. Продолжительность — около 150 лет. Стратегический план восстания заключался в разрыве коммуникаций и уничтожении оставшихся без поддержки имперских гарнизонов, и этот план был выполнен. Во всех мирах, включая и Галану, на которую высадился специальный отряд повстанцев, прошли успешные атаки. Империя пала, но вечные дыры были разрушены. Связь между планетами ожерелья прервалась, и лишь через 150 лет в мире, который теперь называют Герметиконом, отыскали новый способ межзвездных переходов. Одна из версий гласит, что алхимики Герметикона знают, как восстановить вечные дыры и умеют создавать новые, однако сознательно ограничивают межзвездные перемещения во избежание появления новой империи. Эпоха Герметикона — это эпоха. Начало эпохи — возникновение Герметикона. Продолжительность на настоящее время приблизительно 300 лет. Алхимическая школа под названием Герметикон является основой современной цивилизации. Только Герметикону известна тайна обработки острелия, и, судя по всему, они отыскали источник этого металла, и только Герметикону известен секрет выращивания философского кристалла. Тем не менее, за все 300 лет эпохи Герметикон ни разу не проявил властных амбиций, сознательно ограничивая свою роль научными изысканиями и обеспечением межзвездных сообщений. Кроме того, Герметикон является политическим центром человечества. На планете расположен Сенат Герметикона, который разрабатывает межзвездные законы и разрешает политические споры. Авторитет Сената поддерживает коалиционный флот, который составлен из боевых цепелей союзных Герметикону планет, в первую очередь миров ожерелья. Эта эпоха пока обходится без серьезных войн и катаклизмов. Иногда допускаются ошибки, иногда вспыхивает застарелая вражда, но в целом люди идут вперед, открывают новые планеты и стремятся к лучшему. Эта эпоха принесла мир